Эпилог. В другое время я сказал бы, что нас можно поздравить, господа. Тихим, невыразительным голосом произнес граф Бенкендорф. Трудно судить, как обстоят дела во всех странах, где существуют аналогичные нашему департаменты, но, тем не менее, ситуация не из заурядных. Государь воочию убедился, что иные вещи существуют в реальности, и со свойственной ему энергией принял незамедлительные меры. Государь, как известно всем присутствующим, требует порядка во всех областях жизни, и с его точки зрения, которую обязаны принимать мы с вами, существование наших подопечных выглядит вопиющим беспорядком, требующим энергичнейшего пресечения. Он положил руку на лежащую перед ним бумагу. Финансовые суммы, ассигнованные особой экспедиции, превышают все, о чем мы могли мечтать. Дела экспедиции будут отныне под личным патронированием государя. Это достижение, хотя и полученное излишне дорогой ценой. Бедный Александр Сергеевич. Но это ведь война, не так ли? И каждый выбирает свою дорогу. Какое-то время царило напряженное молчание. Граф опустил взгляд в бумагу с таким видом, словно внимательно ее штудировал, хотя двое остальных понимали, что это совсем не так. Одна из свечей в правом канделябре чадила, но никто не потянулся за щипцами. «Как, государь?» — негромко спросил князь Вяземский. «Государь не из тех людей, на кого подобное может оказать неприглядное действие. Полон энергии, и нынче же ждет нас с подробнейшим докладом», — ответил Бенкендорф. «Так что следует подготовиться, господа». «И вот еще что. Я прекрасно понимаю владеющие вами чувства. Мне самому искренне жаль Александра Сергеевича, ценнейшего сотрудника и талантливого поэта. Но эту историю следует немедленно закончить подобающим образом». «Простите?» — поднял брови Дуббельт. «Секретность остается секретностью», — сказал Бенкендорф, отстраненно, без всякого выражения выговаривая слова. «Необходимые меры в Сарском уже приняты, все свидетели будут молчать». «Будут», — повторил он твердо и убежденно. «Меж тем, смерть столь заметнейшей личности, каковой был Александр Сергеевич, должна быть в самое короткое время убедительно объяснена обществу. Я повторяю, убедительно. То есть мы обязаны, сохранив в тайне подлинную правду, немедленно, нынче же, сейчас найти некое объяснение его смерти, не выходящие за пределы...» Он помолчал и с горькой улыбкой закончил. «Обыкновенного состояния умов. Материализма, будь он проклят. Иначе нам попросту не поверят, и могут возникнуть самые дурацкие пересуды. Ничего этого не существует, господа, ни особой экспедиции, ни заграничных миссий Александра Сергеевича, ни происшедшего сегодня в парке. Ничего. Из этого и следует исходить. У кого-то есть соображения?» Теперь чадили сразу три свечи. Царило молчание. «Разбойники», — предположил вслух Вяземский. — «Грабители с Васильевского острова?» Граф поморщился. Это, конечно, материалистично, но все же как-то не так все должно было кончиться, князь. Вам еще и талику романтики подавай, Александр Христофорович, не без язвительности спросил Вяземский. Петр Андреевич, простите, ваше сиятельство, нервы, я понимаю. Но, видите ли, любой, конечно, может стать жертвой ночных грабителей, и все же при этом варианте сохраняются слухи, сплетни, пересуды. Необходимо что-то более убедительное. Я не в состоянии это сформулировать точнее. Убедительное и естественное, если можно так выразиться. «Дуэль», — сказал Дубельт, ни на кого не глядя. «Леонтий Васильевич?» «Вот именно. Дуэль. Учитывая репутацию Александра Сергеевича, будем откровенны, изрядного бритера, задиры, имевшего множество поединков, общество ни на миг не усомнится. Как вы это себе представляете? Очень просто, ваше сиятельство. Александр Сергеевич в последнее время ухаживал за Катиш Черновой, о чем втихомолку судачил весь Петербург. Его нешуточным соперником в этом предприятии был некий французский хлыщ, совершенно незначительная личность, не имеющий здесь связей и особых знакомств, зачисленный в кавалергарды исключительно благорасположением государя, приемный сын французского посланника. «Да-да, что-то такое припоминаю», — кивнул Бенкендорф, заметно оживившийся. «Геккерен». Сам-то он, этот юнец, зовется как-то иначе, в голове вертится. Совершенно варварского звучания имя, напоминающее кличку персонажа комической оперы. «Дандас, Дондос, де Антес», — сказал Вяземский хмуро. «Вот именно, де Антес. Леонтий Васильевич, продолжайте». «Дуэль! Это убедительнейшее объяснение, с которым мгновенно и без малейшего внутреннего сопротивления согласятся все до единого, а также не усмотрят в том ничего необычайного», — сказал Дубельт. «Дуэли преследуются законом, а значит, требуют тайны. У Пушкина была дуэль с заезжим французским хлыщом Д'Антезом, в результате которой Александр Сергеевич получил смертельную колотую рану. Вот в этом случае легко будут объяснимы все слухи, несообразности и недоумения. Дело, можно сказать, житейское». «А что сам французик?» — уже менее колко поинтересовался Вяземский. «О, в этом я особых сложностей не вижу», — сказал Дубельт. «Речь, в конце концов, идет о субъекте крайне незначительном, явившимся к нам на ловлю счастья и чинов. Нетрудно будет поговорить с ним убедительно, объяснить перспективы, выдвинуть причины, по которым он, сам того не зная, в одночасье потерял расположение императора, а потому обязан подчиниться. Объяснить, что на свете существует как золото, так и Сибирь. Я уверен, мне удастся». «Вот и приступайте немедленно», — сказал Бенкендорф. — К завтрашнему утру все должно быть улажено, и именно эта версия событий распространена в публике. — И не смотрите на меня так, Петр Андреевич. Я вынужден, я понимаю, — кивнул Вяземский все с тем же хмурым видом. — Такова жизнь, — сказал Бенкендорф чуточку мягче. — Иногда приходится прославлять героев, а иногда их прятать, и никуда от этого не уйти. Служба такова, господа. И на какое-то время его лицо, выдав обычные человеческие чувства, стало растерянным и горестным, ничуть не приличествующим ни ловкому царедворцу, ни герою 12-го года. Он сказал совсем тихо, словно извиняясь перед кем-то, кого больше не было. «Кто же виноват, что нам выпала именно такая война. И тут же стал прежним, холодным, жестким. Красноярск, июнь 2006 года. Конец книги. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Николай Сергеевич.